сыны проклятия. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за свое беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами, перешествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Второе послание Петра, 3 глава, 12-14 стихи. Не знаю, можно ли представить более полную и более жуткую картину нечестивых людей. Обратим внимание на 7 их особенных качеств. Первое. Они, как бессловесные животные, водимые природою, то есть чувством или инстинктом. У некоторых животных инстинкт достигает особенного совершенства, главная же цель которого – сохранить существование свое и своего потомства. Жизнь других им неинтересна. Но в природе все построено на какой-то особенной градации или лестнице. Травы, растения и деревья питаются добываемыми их корнями из земли минералами, затем водою, воздухом и лучами солнца. Большинство животных, птиц и пресмыкающихся питаются травами, растениями и плодами деревьев. Хищные птицы и животные, исполняя обязанности уборщиков, первоначально поедали только трупы травоядных животных, а со временем научились ловить и поедать живых, но недостаточно сильных или здоровых животных. Человек же является единственным существом на земле, которое пользуется воздухом, водой и солнцем, добывает из земли и употребляет для своей пользы разные минералы и металлы, питается растительной и животной пищей, рыбой, птицами и животными. Не только мясо, но и шкуры, и рога, и зубы, и даже кости разных животных у него не пропадают, а употребляются на одежду, на инструменты и разные украшения. Животные рождаются на уловление и истребление, потому их главной заботой является одно – как сохранить себя и свое потомство. Нечестивые же люди, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Их уничтожат не более сильные или вышестоящие твари, а они сами себя сгноят и погубят. Древняя история вспоминает о когда-то сильных народах и царствах, но морально разложившихся, от которых сохранились только некоторые из их изделий, да воспоминания соседей об их воинственности и жестокости. Где населявшие теперешнюю Украину или Поволжье, хозары, печенеги, половцы и другие племена? Где воевавшие с израильтянами филистимляне, хананеи, халдеи и ассириане? Где могущественные римляне и готы? Но для человека со смертью не все кончается. Второе. Они получат возмездие за беззаконие. У всех народов, на какой бы низкой ступени развития они ни стояли, было сознание, что со смертью не все кончается, что в потустороннем мире каждого ожидает возмездие, то есть воздаяние за беззаконие. Это сознание удерживало людей в границах понимаемого ими добра и зла. Иногда это понимание было странно и уродливо. Еще и теперь, даже среди считающих себя высокоразвитыми и знающими Бога, попадаются изуверы, которые считают, что обмануть или обидеть своего собрата или единоверца – это грех. А обмануть, обидеть и даже убить постороннего – в этом нет ничего особенно худого. Но многие нечестивцы нашего времени отличаются тем, что убеждают себя и других, что никакого возмездия за беззаконие нет и не будет. Такие на все способны, и от таких нужно держаться как можно дальше. Третье. Они полагают удовольствие в повседневной роскоши. Отвергнувши сознание о возмездии за беззаконие, стараются жить в свое удовольствие. Их идеалом является тот евангельский богач, который одевался в порфиру и весон и каждый день перчествовал блистательно. К этому еще они срамники и осквернители, то есть покрытые позорными пятнами и заражающие других своим нечестивым поведением. О чем благочестивые стыдятся думать, то у нечестивых является постоянным предметом их разговоров. Четвертое. Они наслаждаются обманами своими, перечествуя с вами. В послании Иуды, 1 главе 12 стихе, они описаны еще полнее. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, перечествуя с вами, без страха уточняют себя». Если им это выгодно, они находятся при обществе истинных христиан. На молитвенных богослужениях их, разумеется, не встретишь. Но на вечеру любви обязательно придут, чтобы без страха уточнять себя, да еще сказать что-то двусмысленное или соблазнительное. Им приятно, что христиане принимают их в свою среду, и простодушных они обманывают, прикидываясь верующими в Бога и даже любящими Его. Пятое. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Любострастие – плотская чувственность, возбудимость. Если это мужчины, то их особенно интересует общество женщин. Следят за их настроением, поведением, нарядами и пытаются вступать с ними в веселые беседы и разговоры, чтобы при первой возможности втянуть в грех. Если это женщины, то их больше всего интересует общество мужчин. Темы для разговоров, конечно, найдутся. Шестое. Они прельщают неутвержденные души. Их интересуют не старые и опытные верующие, от которых многому можно бы поучиться, а новообращенные или неутвержденные, которых пытаются удивить своим более широким пониманием той или другой истины, того или другого предмета веры. В тихой беседе пробуют отвлечь от общего направления и увлечь в свою среду, приобрести себе сторонников и со временем превратить своих поклонников. Лесть, говорение приятного и желательного, чрезмерная похвала, остается во все века наиболее действенным оружием сатаны, который ухитрился обольстить Еву, прикинувшись доброжелателем и представивший ей Бога как сурового и ревнивого деспота, не желающего, чтобы Адам с Евой сделались как боги, знающие добро и зло. Седьмое. Сердце их приучено к любостяжанию. Словом «сердце» в Священном Писании, да и в разговорной речи, определяется внутренняя, срединная или центральная сущность человека. В некоторых случаях слово «сердце» заменяется словом «душа», и наоборот, слово «душа» заменяется словом «сердце». О добром человеке говорят «душа человек» или «такой сердечный человек», а о злом говорят «бессердечный» или бездушный человек, то есть без внутреннего сочувствия к другим. Но сердце человека не всегда бывает добрым. Через пророка Иеремию Бог объявил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Людям это знание не дано, и нам часто приходится жаловаться, что мы жестоко ошиблись, поверивши чьим-то льстивым словам. Даже говорят, что мягко стелющий приготовляет жесткую постель. Любостяжание – это замаскированное красивыми словами «любо» и «стяжание» отвратительная жажда наживы, приобретений, алчность, ненасытность, корыстолюбие. Христианам, находившимся в городе Колоссах в Малой Азии, апостол Павел написал: «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение. Колоссянам 3 глава 5 стих. А христианам в городе Ефесе тот же апостол написал: «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Любостяжание, иначе любовь к приобретениям, является идолом многих людей. Как у древних еврейских лжепророков, так и у действовавших и действующих среди христиан лжеучителей, любостяжание остается наибольшим побуждением к их деятельности. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, предупреждал апостол Петр. Берегитесь таких. Кто бы он ни был, какой бы философии он ни придерживался, религиозной, научной, политической или хозяйственной, если только он увлекает людей с целью пожить на их счет, это лжеучитель. А таких было и есть немало. Для них апостол имеет еще страшнейшее название. Это сыны проклятия. Сильные и строгие слова. Лжеучители могут иметь временный успех, могут создавать свои группы и организации, но, не имея Господня благословения, рано или поздно потерпят крах, их побудительные причины обнаружатся перед всеми, люди от них отвратятся с презрением и досадою, а с духовной стороны суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Аминь.